неведомой искусительнице. «Хочешь познать того, кого слышишь?» «Хочу», — откровенно признался он, по-прежнему ощущая смятение и страх. «Мне начинает казаться, что я болен». «Нет, ты совершенно здоров, и рассудок твой светел». «Почему же я слышу твой голос, если его никто не слышит больше?» «Отчего ты решил, что меня больше никто не слышит?» «Есть и другие, только об этом никто не скажет, потому что все считают себя больными и потому стараются не слушать. Тешат себя надеждой, что после похода отдохнут в санатории на берегу и избавятся от меня. А многие думают, что я голос их тоскующей души, голос тоскующей мужской плоти. Только это не так. Хотя многие после санатория избавляются от меня и забывают. «Может, и я избавлюсь?» — безнадежно спросил Губский. «Нет, ты никогда не избавишься, потому что поверил в мое существование, и у тебя открылся слух. Я не галлюцинация, не плод твоего воображения, не больная фантазия, как считают другие, и, конечно же, не твоя тоскующая душа. Кто же ты?» «Я твоя небесная покровительница. Неужели ты не понял этого? И теперь никогда не оставлю тебя. А если ты всецело предашься моей воле, станешь самым счастливым из людей. Я открыла тебе слух, но когда настанет час, открою глаза, и ты увидишь мир в том виде, в котором вижу его я. Готов ли ты идти за мной?» «Я должен подумать», — совсем не кстати сказал он, будто обсуждалось новое назначение. «О чем ты можешь еще думать, когда с тобой говорит сила небесная?» В голосе послышалась ирония, скрытый женский смех, так непонятный всем мужчинам. «Да, готов», — чувствуя, как отступает страх, сметаемой волной радости, вымолвил Губский. «Я иду. Но где ты? Где?» «Пока ты слеп, не увидишь меня», — с тоской сказала покровительница. «Но настанет время, придет час. Ты идешь со мной?» «Иду, иду!» — закричал он в звездное небо. «Итак, мы заключили союз», — пал оттуда удовлетворенный голос. «Но всегда помни единственное. Ни при каких обстоятельствах ты не можешь рассказать о нашем союзе и обо мне. Молчи, даже если станут рвать щипцами, жечь огнем. Запомни, тебя сразу же объявят сумасшедшим. И тогда я буду вынуждена покинуть тебя навсегда». «Я это понимаю». «В таком случае для тебя теперь все плохое позади», — зашептала покровительница. «Не будет больше тесного замкнутого пространства, черной океанической глубины, нестерпимой жары в южном полушарии и холода в северном, спертого воздуха, азота, заставляющего вскипать кровь, углекислого газа, рождающего галлюцинации, кислородного голодания, кессонной болезни, тошнотворной вони регенеративных патронов. Впереди только хорошее. Бесконечный простор, земля, трава, шум сосен и солнечный свет. Солнечный свет. Солнечный свет». После благополучного возвращения подлодки на базу, после долгих и дотошных расспросов в штабе флота о всех деталях похода, Губский отправился в офицерский санаторий и пока там поправлял здоровье под наблюдением врачей, спал и отъедался —